а пиво покупают уже на месте, таков здешний порядок. Но Апраксина не стала задерживаться возле башни и тем более не стала пить пиво в одиночестве, хотя в Мюнхене в этом не было ничего особенного. Старой даме захотелось выпить пивка, да на здоровье. Нет. Путь ее лежал к любимому местечку, к Моноптеросу, беседке ротонде в классическом стиле, построенной знаменитым мюнхенским архитектором Кленце. Это был один из ее русских уголков в Мюнхене. Она не стала подниматься в беседку, а села неподалеку, чтобы видеть ее сбоку, стройную, белую, ностальгическую, стоящую на зеленом холмике. Тетушка Мария Владимировна рассказывала, что точно такая беседка была у них на даче в Крыму. Прямо перед нею простирался обширный луг, на котором уже загорала молодежь, дети перекидывались летающими тарелками, носились наперегонки собаки, а над деревьями на другой стороне луга виднелись в тумане силуэты старого города, высокие и странные минареты Мариенкирхи, увенчанные византийскими луковицами. Старый Петр, собор святого Михаила, шпили и купола, купола и шпили. Она безмятежно наблюдала за резвящейся собакой, за бегущим по лугу ребенком, за парочкой на траве, а мысли ее плавали, как сонные рыбы в пруду. И ей казалось, что вот-вот одна из них всплывет с алмазом истины во рту. Но мысли почему-то не спешили, и, просидев 2 часа перед Моноптеросом, но так ничего и не высидев, Апраксина отправилась к себе домой, в Рамерсдорф, и там провела остаток дня за работой в саду. Ночью же она вдруг проснулась и громко воскликнула: «Боже мой, как все просто!» Она встала и прямо посреди ночи пошла в свой кабинет и там работала до утра, а утром после реанимации она вышла в сад и работала, будто ничего не произошло. Так прошло 2 дня. Апраксина трудилась в саду и томилась в ожидании новостей от Миллера. И, наконец, инспектор позвонил и сообщил, что Анна Юрикова 20 минут тому назад появилась в зале прибытия Мюнхенского аэропорта. Встречавший ее Петер Зингер доложил, что она пыталась звонить кому-то по телефону, но не дозвонилась и поехала на электричке в город. Он следовал за нею до самого ее дома на улице Капуцинов. Сейчас он находится неподалеку и наблюдает за домом. «Отлично», — сказала Апраксина, — «пусть он там и остается. И пошлите кого-нибудь ему для компании, парочку молодых ребят покрепче и обязательно в полицейской форме. Если она попытается выйти из дома, пусть они настоятельно попросят ее вернуться обратно в квартиру. Хорошо бы еще поставить возле дома Юриковой полицейскую машину, причем поставить так, чтобы ее было видно прямо от ворот кладбища. Квартира Каменева под наблюдением? Отлично. Пусть ребята там еще побудут. Я скоро появлюсь в Олимпийской деревне, встречусь с Каменевым, а потом отпущу их. А вы, инспектор, приезжайте ровно в 8 на улицу Капуцинов. Вам предстоит самый торжественный акт нашего расследования — арест преступника». «Так это все-таки Анна Юрикова?» Она призналась. «К вашему прибытию на улицу Капуцинов у меня будет нечто гораздо более важное, чем признание убийцы. Неопровержимые доказательства. До встречи, дорогой инспектор». Затем она позвонила Аде фон Кёнигзедлер. «Ада, вас опять беспокоит несносная Апраксина?» «Слышу, слышу. Вы еще не забыли наш уговор? Вам не пришлось ждать слишком долго. Ваша последняя услуга понадобится мне сегодня. Вы должны под любым предлогом напроситься сегодня к Анне Юриковой, скажем, часиков этак в 6, и занимать ее разговорами до моего приезда. Думаю, вам придется продержаться 7 часов. Я совершенно не представляю, о чем я могу с ней так долго разговаривать. А вы там будете не одна. Сегодня у Анны соберется много гостей, и все неожиданные и незваные», — успокоила ее Апраксина. Затем она позвонила Ташеньке Сорокиной и сделала довольно рискованный ход. Попросила Ташеньку сегодня же оценить у Анны Юриковой ту замечательную миниатюру с портретом Анны Ярославны. На нее есть покупатель, готовый время от времени представлять миниатюру на выставке. «Ладно», — решила она, услышав буйную радость в голосе Ташеньки, — «она сама ее купит. Миниатюра действительно хороша, останется ей на память об этом русском деле». Затем графиня собрала со стола и сложила в в свою объемистую сумку все вещественные доказательства по делу о смерти Натальи Каменевой, прошла в угол, где висели иконы, степлившейся под ними лампадкой, и долго молилась, потом перекрестилась и закончила.